Глава третья. «Значит, ты и есть тот человек, который режет женщин и девушек в лифтах?» «Да, это я». «И с какой целью ты совершаешь эти, как бы полегче сказать, подвиги?» «Я получаю импульсы. Я убиваю не девушек. Это посланницы ада». «А ты кто сам?» «Избранник. Я послан освободить землю». «Ну и хорошо». «Миссия вполне ответственная и почетная. Давай теперь займемся конкретикой. Сколько же раз, товарищ народный избранник, ты получал импульсы?» 7 раз. «И ты помнишь те места, где нападал на женщин?» «Я не нападал на женщин, я выполнял миссию». «Хорошо, хорошо, выполнял миссию». «Да, я помню эти места». «Ты можешь показать их?» «Могу». «Идем дальше». «Чем ты наносил удары? В смысле, выполнял миссию?» «Кухонным ножом». «Где сейчас нож?» «Я выбросил его в кусты». «Ты помнишь, где эти кусты?» «Да, помню». «И покажешь нам?» «Конечно». «У тебя есть собака?» «Да». «Какой породы?» «Болонка, белая болонка». «Где она сейчас?» «Я утопил ее». «Господи, нафига?» «Так мне велели. Я выполнил миссию, я поразил 7 магическое, божественное число. Тоже мне Герасим Смуму. Значит так, сейчас поедешь с нами, покажешь, где выбросил нож. Затем те места, где ты миссию выполнял». «Хорошо». «Паша, можно тебя на секунду?» — негромко позвал Гончарова музыкант. Оба вышли за двери. С избранником остался 3-й опер. «Ну что, позвоним в прокуратуру? Пускай проводят уличную. Вполне возможно, что этот избранник не врет. Крыша у него капитально заклинила. Для начала найдем нож». «Пусть по карте покажет, где теток резал». «Я предлагал. Он не из нашего района, плохо ориентируется. С болонкой-то совпадает. Чего гадать? Поехали». «Хорошо, звони в прокуратуру, я позвоню экспертам. Пускай пришлют человека с видео. Надо записать». «Да, понятых бы еще». «Сделаю. Сейчас выдерну пару судимых». Через час милицейский автобус с прокурорской экспертной бригадой, понятыми и избранником, прикованным наручниками к запястью Викулова, отъехал от отдела. Паша остался на базе, решив по возможности максимально раздобыть сведений о жизни сдавшегося маньяка. Он перешел в кабинет музыканта. Последний делил его с молодым опером, недавно пришедшим из школы милиции. Паша поздоровался с ним и попросил воспользоваться телефоном. «Над чем страдаем?» — спросил он, накручивая диск. Опер зло стукнул ладонью по пачке бумаг, лежащих на столе. «О, отечественный бизнес. У нас тут недавно мигрелы шиномонтажную мастерскую открыли. Теперь каждое утро я получаю по 10 заявлений от автомобилистов по поводу пробитых колес. Мне друг один рассказал. Мигрелы пацанам по штуке отстегивают, а те ночью колесики шилом или ножичком протыкают. Идиоты. Пацана, если постовые и задержат, все равно не привлечешь, только подзатыльник подаришь. А мигрелы, естественно, клешнями разводят. Извини, дорогой, какие колеса!» «Да», — усмехнулся Паша, — «это по-нашему, как у Жванецкого. Чтобы холодильники ломились от яств, надо покупать маленькие холодильники. А что делать? Ты вот себя на их место поставь». Паша положил трубку, линия была занята. «Колеса водители не так уж часто протыкают. Если просто сидеть и ждать клиентов, бизнес засохнет. А мигрелы тоже кушать хотят. Брось ты, по сравнению со строителями пирамид или бандитскими папами, они святые люди. Мне от их святости не легче. Целыми днями сижу и списываю в архив эти сраные колеса. А у меня земля тяжелая, одни грабежи. Когда ими заниматься?» Паша не стал больше убеждать молодого коллегу и вновь принялся накручивать диск телефона. Автобус с избранником и его почетным конвоем вернулся через час. Серега ввалился в кабинет, рухнул на стул, чуть было не сломав его, и зло пробасил: «Ну, нашли нож?» — полюбопытствовал Гончаров. «Какое! Сначала на гражданку потащились, мол, там кусты растут. Приползли, говорим, показывай, где перо. Этот козлиный избранник вдруг вспоминает, что кусты не здесь, а на Канонерском острове. Нифига себе разница. Ладно, поехали. А там он начинает петь, что кусты в Купчино, на нас уже понятые как-то нехорошо смотрят. Я тогда отвел этого маньяка в сторонку и спрашиваю: «Так, слегонца, слушай, депутат Балтики, а ты часом не свистишь? Может, не стоит в Купчино ехать?» А он как заржет и говорит: «Стоит, стоит, я так люблю кататься на машинке». «Ну, я...» «Он жив?» «Жив, в общем. Ух, дежурный сейчас психушку вызывает. Я подозреваю, что избранник вчера телек посмотрел». «Да, я замечал, как о крупном происшествии объявят, так на другой день всякие избранники, как тараканы, ползут сдаваться. Этот, наверное, из той же стаи». «Да уж». Затрещал местный телефон. Музыкант снял трубку и вяло ответил: «Слушаю, Коля». Через минуту он так врезал трубкой по аппарату, что пластмасса разлетелась по всем углам комнаты. «Спокойнее, Серега». «Сука! Он подрезал еще двоих в том же районе». «Живы?» «Да, обе в больнице. Одна студентка, вторая безработная». «Может, не он?» «Опять малиновая куртка и баллонка. Я поехал в больницу, попробую поговорить с девушками». «Давай поделимся, быстрее будет. Я к студентке, ты ко второй». «Хорошо, только, Паша, поподробнее». «Не учи». Паша проверил, на месте ли его блокнотик, и вместе с музыкантом отправился в дежурку выяснять, в каких больницах находятся раненые. Секретно, экземпляр, номер, место встречи обусловлено, агент Цыплаков, дата. Задание. Вам необходимо установить личность неизвестного, совершающего нападение на женщин в лифтах. Его приметы — возраст 20-23, среднего роста, длинные черные волосы, одевается в малиновую куртку и черные брюки, ходит с белой баллонкой. Задание дал Белкин. Студентка была в сознании. Изрядно поругавшись с врачами реанимации, облачившись в бахилы и малостерильный халат, Паша проник в послеоперационную. Стараясь не зацепить капельницы, шланги и прочую медицинскую технику, он взял табуретку и подсел к девушке. — Лариса, да? — Да, — полушепотом ответила она. — Ты шибко не переживай. Я говорил с врачами, ничего серьезного. Через недельку будешь бегать, как пионерка. Давай так, я буду рассказывать, а ты добавляй или исправляй, если я что напутаю. Идет? Лариса чуть заметно кивнула. «Это случилось где-то в районе часа дня, да?» «Хорошо. Ты возвращалась домой, шла с остановки, верно?» «Да». Он зашел следом. Молодой парень, длинные черные волосы, малиновая куртка и белая собачка. «Вы его поймали?» Паша покачал головой. «Ты не первая, к сожалению. Вот взгляни. Похож?» Паша поднес к глазам студентки небольшой листок с композиционным портретом маньяка, составленным со слов других потерпевших. — Да, похож. Хотя я плохо запомнила. Все случилось очень быстро. — Он что-нибудь говорил? — Спросил, какой этаж. — И все? — Да, больше ничего. — Он что-нибудь забрал у тебя? Золото, деньги? — Нет, когда меня выносили, санитар отдал сумочку соседке. «Ты не заметила ничего необычного в его поведении или внешности?» «Необычного? Вы считаете, что просто так ударить ножом человека — это обычно?» «Не лови меня на ошибках, я плохо владею русским». «Он был очень спокойным, он не был взволнован». «Да, обычно при таких делах сильно потеют ноги». Девушка закрыла глаза. Паша понял, что шутки в данном учреждении неуместны. «Вот еще», — проговорила Лариса, не открывая глаз, — «он назвал свою сучку. У нее такая необычная кличка». «Какая?» — Паша наклонился поближе к студентке. «Портер». «Надо дать повторное объявление по телеку и поместить фоторобот в газетах. Внешность он не изменяет». «Значит, он не видел первую трансляцию. Если же он срисует свою физиономию в газете или на экране, затихарится». «И тем не менее это лучше, нежели оформлять трупы». «Да. Всяких п***ов я навидался, и насильников, и грабителей, но чтоб просто так мочить баб». «Откуда мы знаем, просто или непросто? Может, он кончает в штаны, когда режет?» «Лет 10 назад по Невскому гулял один придурок и протыкал шилом женские попки. Кайф ловил, как будто шарики воздушные хлопал. Его поймали? Поймали, после того, как половину гуляющих по Невскому составили переодетые менты. В то время это можно было позволить, вал не тот, что сейчас. Если б наш придурок родился лет на 10 пораньше, его давно бы взяли. Под каждым кустом засада бы сидела. Паша выкинул в форточку окурок. Буквально через мгновение из окна послышалась чья-то ругань. Гончаров вернулся к столу. Его баллонку зовут Портер, это сорт пива. Может, он имел отношение к пиву? Работает на каком-нибудь пивоваренном заводе или раньше работал, а? Толку-то? У нас 4 или 5 заводов, это нереально. Все равно ничего лучше нет. Пускай хлопцы, вместо того, чтобы на остановках впустую торчать, берут фотороботы и едут по заводам. За 2 дня справятся, вдруг кто опознает. Ладно, подкинем идейку. Да, кстати, тебе тут из прокуратуры следак звонил. Что-то хочет разузнать по поводу той, которую насмерть. Просил перезвонить, как объявишься. Паша переставил телефон поближе к себе и набрал номер. — Здорово, Семенович, Гончаров. Тебя уже обрадовали еще парочка эпизодов? — Да, слышал. — Чего хотел? — У нас тут в коридоре сидит одна дамочка, подруга той убитой. Говорит, что кое-какие ее вещи сейчас в квартире потерпевшей. Ключи от квартиры у меня. Дочку забрала к себе сестра убитой, но ключи я им не отдал, пускай побыстрее оформляет опекунство. Разрешил взять детские вещи и одежду для похорон. Дверь там опечатана. — А сожитель? — Я его выгнал, он там не прописан, поэтому пускай к себе во Всеволожск едет. — Ну и чего ты хочешь? — Я сейчас дам женщине ключи, она заедет за тобой в отдел, и вы сходите. Дом у вас под боком. — Очень интересное занятие. — Не конюч. Я тебе одну интересную вещь сообщу взамен. — Ну? — Помнишь пушку, которую вы у стрелка по собакам нашли? — Само собой. В ноябре прошлого года в Выборгском районе из нее стреляли во время налета на квартиру. Тяжело ранили хозяина. — А этот что говорит? — Пока ничего, он все ходатайство пишет. Я отказываюсь давать показания в связи с плохим самочувствием. Улучшению самочувствия может способствовать встреча с адвокатом 1 на 1. Ну и так далее. — Ладно, я перезвоню выборгским операм, пускай из него жилы тянут. Сделают опознание, пальчики проверят, никуда не денется. Главное, что он упакован, а в крестах не шибко покуражишься. Ты лучше пару карточек скинь, с прошлого месяца обещаешь. А то я свою крышу попрошу, они тебе стрелочку быстро забьют. — Хорошо, где тебя найти? — 7-й кабинет у музыканта. — Я ее направляю, жди. Паша повесил трубку. Музыкант порылся в карманах, висевшей на спинке стула куртки, достал кошелек, открыл его и, вздохнув, убрал на место. — Паш, одолжишь? Хоть червонец до получки. Паша вынул из брюк бумажник и протянул Сереге 10 000. — Слышь, Серега, это правда, что ты карасей ловишь, когда бабок не хватает? Музыкант сердито нахмурился. — Вранье. Увидели один раз с удочками, теперь пускают сплетни. Что мне, одолжить не у кого? — Тебе не надоело на земле? Сколько ты уже в отделе? — 6? — 7. — Переходи к нам. У нас вакансия. Хватит с колесами и паспортами ковыряться. Музыкант не ответил. Он открыл свой взлохмаченный телефонный блокнотик и начал кому-то названивать.